Глава 22. Ответный удар. Под прикрытием автоматчиков вместе с другими офицерами боевого управления Алексей выбрался на поверхность. Он оглянулся, над Севастополем ввелись бомбардировщики Люфтваффе, яростно лупили зенитки, полосовали небо трассирующими очередями крупнокалиберные пулеметы и зенитные автоматы. В бухте бил из пушек крейсер. В каменистой земле зияла трехметровая воронка с опаленными черными краями. Потому как разлетелась земля, было хорошо видно направление чудовищного прилета. Принесли большой составной банник, которым обычно чистили линированные стволы орудий. Опустили в воронку, замерили глубину и угол, под которым гигантский снаряд Доры вошел в скальный массив. Сфотографировали. «Ну, Манштейн, сука, решил устроить всему Севастополю лов осетра? Я тебя сам на такой кукан подвешу, падла фашистская!» Алексей редко позволял эмоциям возобладать над разумом, но сейчас был как раз такой случай. Вернувшись в центральный пост батареи, Алексей с офицерами стал готовить расчеты для стрельбы. Теперь уже можно было воспользоваться той самой неказистой картонной папкой с матерчатыми завязками. Командир батареи разложил собственную топографическую карту с пометками, листки с расчетами азимутов и дальности, внес в уравнение те значения углов, которые они замерили. Косинус угла падения, синус фи, значения градусов и минус телесных и плоских углов радианов и стеарадианов. Вся эта мудреная тригонометрия преобразовывалась в разворот броневых башен, углы возвышения огромных стволов орудий, работу расчетов, усилия моряков-краснофлотцев, осторожно кантующих могучие сверхдальнобойные снаряды, наводчиков, выверяющих значение углов по точным приборам. Прежде чем отдать команду на открытие огня, Алексей зашел в помещение энергостанции. Тарахтел запасной дизель генератора, но его мощности явно не хватало. Мотористы, промасленные и грязные, словно черти у адских печей, копались во внутренностях мощных дизелей. Сквозь звон металла и скрежет слышалась забористая и образная матросская ругань. «Что у вас стряслось, Николай Яковлевич?» – спросил Алексей у инженера батареи, воентехника второго ранга Лобанова. «Да так их и разэдак! Полетнели уплотнители маслопроводов, на одном движке картер накрылся, товарищ комбат», – доложил воентехник. «Когда сделаете?» «Да вовсю стараемся! Должны где-то через полчаса запустить!» «Даю вам 15 минут». «Есть!» «Братцы, мы без электричества не сможем провести расчеты и ударить по врагу. Не подведите. Не оставьте нас всех без возможности нанести ответный удар подлым фашистам. Только на вас вся надежда». «Не подведем, товарищ комбат. Костьми ляжем, а дизеля пустим», заверил Алексея старшина мотористов Никифор Артемов. Слова «дед». На кораблях дедом величают старшего механика корабля. Учитывая, что на береговых батареях также служат моряки, то существует определенная преемственность традиций. На ветер не бросал. Потом Алексей заглянул в лазарет. Военврач Евгений Казанский со своими ассистентами как раз сделал очередную перевязку. Стонали раненые, негромко переговаривались врачи, позвякивали хирургические инструменты, пахло камфорой и спиртом, надеждой и болью. Возле одной из коек стояло несколько девушек-зенитчиц. Алексей подошел туда. С ним по уставному поздоровались. Командир отвечал не впопад. У младшего лейтенанта Анастасии Синицыной был перелом обеих ног и тяжелое сотрясение мозга. Но девушка оставалась в сознании. Ее лицо было такого же цвета, что и белые простыни и подушка. Внезапно Алексей заметил Карину. Она стояла чуть позади. На лбу под черными волосами белел бинт, на нем проступили небольшие кровавые пятна. На смуглой щеке пластырем прихвачен марлевый тампон. «Карина, что с тобой?» Алексей порывисто обнял девушку с тревогой, взглянув в ее янтарно-карие глаза. Но тут же отстранился, едва справившись с нахлынувшими, как штормовой прибой, чувствами. «Все нормально, просто несколько ссадин, ударилась, когда падала». «Все хорошо, Леша», произнесла девушка, тихо, чтобы не услышали остальные. «Товарищ майор, очень много раненых с переломами и ушибами. Такие травмы характерны скорее для боевых кораблей, когда сама палуба при встряске ломает ноги людям», заметил военврач Евгений Казанский. Ничего, скоро такие обстрелы прекратятся. В груди клокотал гнев. Подлый враг покусился на самое святое, на его любимую женщину. Алексей не чувствовал ничего, кроме первобытного желания вцепиться врагу в глотку. Но у него сейчас есть средство, которое сможет нанести достойный и сокрушительный удар по гитлеровским тварям. Месть – это блюдо, которое подают холодным. А в случае с Алексеем это блюдо было еще и приправлено математическими выкладками расчетов стрельбы. На щитке связи засветилась сигнальная лампочка. «Центральный на связи». Алексей привычно снял трубку с крепления. «Товарищ комбат, штаб на связи, переключаю». Послышался голос радиста. «Давай, не томи». «Генерал-майор Моргунов на связи, прием». «Алексей, говорят, что твою батарею обстреляли из какой-то мощной пушки. Наблюдатели из других позиций засекли падение снаряда в расположении и сильное сотрясение грунта. Опять какой-нибудь Карл?» «Берите выше, Петр Алексеевич. Попалась та самая крупная рыба, о которой я докладывал вам ранее. Это сверхмощная 800-миллиметровая пушка Дора. Ее координаты уже установлены и рассчитаны по углу падения снаряда. Разрешите открыть ответный огонь и поразить цель?» «Алексей, по фашистской гадине огонь! Какие могут быть тут размышления? От штаба что-то нужно?» «Петр Алексеевич, свяжитесь, если можно, с командующим авиацией СОРа. Пусть поднимут корректировщики. И есть дежурная пара гидросамолетов МБР-2. Подойдет?» «Так точно, товарищ генерал-майор». За то время, пока на 35-й батарее ликвидировали последствия взрыва первого снаряда Доры, над мысом Херсонес пролетели с громким воем и свистом еще два 7-тонных 800-миллиметровых монстра. Один из них поднял гигантский всплеск далеко в море, за мысом, а второй снаряд врезался в районе ложной батареи в 2 километрах от истинной. Снова люди почувствовали встряску, но на этот раз гораздо более слабо. Но все равно требовалось поспешить. Алексей своей уникальной памятью попаданца знал, что скорострельность Доры составляет примерно один выстрел в полчаса, 45 минут. Давать уйти даже такому медлительному зверю, как немецкое орудие «Монстр», не входило в планы командира батареи. Механики не подвели. В помещениях 35-й батареи вспыхнул свет, заработали сложные приборы и различные электроприводы, включились нагнетающие вентиляторы подачи воздуха, но первая орудийная башня, которая оказалась ближе к эпицентру взрыва бетонобойного снаряда Доры, все еще оставалась обесточенной. Работало только освещение и связь, но команда была готова открыть огонь по врагу. «Товарищи артиллеристы, мы установили расчетные координаты местоположения вражеского орудия. Это фашистская суперпушка Дора. Вы наверняка о ней слышали. Теперь нам предстоит ее уничтожить». Алексей попросил включить громкую трансляцию на всю батарею. «Приказываю развернуть обе башни на указанный азимут, орудием принять необходимый угол возвышения, подать из погребов боезапаса сверхдальнобойные активно-реактивные снаряды. Орудия обеих башен наведены». За этими словами командиров таилось чудовищное напряжение. Артиллеристы первой башни в буквальном смысле слова впряглись в гигантский ворот наподобие колодезного. Махина броневой башни весом в 900 тонн поворачивалась с помощью всего лишь 10 матросов. Это достигалось благодаря уравновешиванию многотонных стальных конструкций. Хорошо смазанные цепные передачи и массивные шестерни передавали физические усилия на могучие механизмы, но нельзя сказать, что это была такая уж легкая работа. Вздувались словно стальные канаты, литые мышцы под полосатыми тельняшками, пот стекал по суровым лицам моряков. Стискивая зубы от напряжения, они разворачивали огромную броневую башню. «Полундра! Подать снаряды к орудиям! Заряд половинный! Орудия заряжены, к стрельбе готовы!» Пришли 4 доклада от командиров орудий. Их продублировали лейтенанты, командиры башен. «По гитлеровской гадине! Беглым! Огонь!» С небольшими промежутками привычно и оглушительно грохнули могучие 12-дюймовые орудия. В клубах огня и дыма сверхдальнобойные снаряды ракеты устремились к цели. Алексей не стал рисковать. Позиции Доры находились на пределе радиуса стрельбы обычными 305-мм снарядами, а требовалось еще и поразить укрытую в глубине разрезанного надвое холма близ Бахчисарая. Потому и велась стрельба сверхдальнобойными, активно-реактивными снарядами. Половинные метательные заряды давали высокую крутизну траектории полета, и это позволяло надежнее накрыть район цели. Вслед за первым разящим залпом 35-й батареи последовал и второй, и третий. Русские моряки бережно принимали снаряды, как новорожденное дитя, перекладывая каждый из них на лотки элеваторов. В первой орудийной башне электричества так и не было, потому обходились надежной механикой, вручную вращая приводы подачи снарядов и метательных зарядов. Но даже при этом артиллеристы 35-й батареи превзошли все нормативы по скорострельности. Вот уж точно. Артиллеристы Сталин дал приказ. Артиллеристы зовет отчизна нас. И сотен тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу родину, огонь, огонь. Марш артиллеристов, слова Гусева, музыка Хренникова, впервые исполнен краснознаменным ансамблем красноармейской песни и пляски СССР в 1943 году. Пусть «Марш артиллеристов» написан годом позже, в 1943 году, но сокрушительные по своей мощи залпы орудий 35-й береговой бронебашенной батареи могли стать отличной иллюстрацией к этому величественному музыкальному произведению о русских богах войны. Громадный механический зверь снова готовился ударить по далекой цели. Обычно на один выстрел тратилось от получаса до 45 минут. Пока прекратится колебание чудовищного 32-метрового 400-тонного ствола. Пока мощные дизельные локомотивы подтянут обратно на позиции поезда с гигантскими боеприпасами. Пока перегрузят очередной снаряд и заряд. Откорректируют наводку орудия монстра. Гитлеровцы чувствовали себя в безопасности. От окраины северной столицы Севастополя их отделяло более 25 километров. А от мыса Херсонес и того больше. Потому для немецких артиллеристов массированный артобстрел являлся полнейшей неожиданностью. Гигантские дымно-огневые фонтаны полыхнули в каких-то 100-150 метрах. На огромной железнодорожной установке воцарилась паника. Кто-то убегал, сломя голову прямо в открытую, ровную, как стол, степь. Кто-то пытался отдавать приказания и эвакуировать гигантское орудие. Кто-то из командиров орал что-то неразборчивое, стреляя из парабеллума то в воздух, то по разбегающимся солдатам. Наконец-то убрали мощные гидравлические домкраты, которыми упиралась в грунт для дополнительной устойчивости при стрельбе железнодорожная артиллерийская установка. Мощные дизельные локомотивы дали задний ход. Огромный механический зверь трусливо пятился в укрытие в свою адскую нору в разрезанном надвое каменистом холме. Следующий залп накрыл орудие «Монстр», когда «Дора» проходила скругление железнодорожного пути. Сразу четыре снаряда рванули в нескольких десятках метров слева от «Доры». Чудовищный 400-тонный ствол немецкого орудия в спешке и панике так и не был приведен в горизонтальное положение. Он так и торчал, пугая небеса стальным хоботом. Четыре ударные волны от взрывов сложились вместе по принципу интерференции, усиливая друг друга. Мощный удар раскаленного и спрессованного до бетонной плоскости воздуха ударил в махину высотой в 11 метров. Дора опасно покачнулась. Огромный хобот ствола заколебался, смещаясь от продольной оси, словно гигантский балансир. Раздался протяжный скрежет, будто это стонала сама суперпушка, предчувствуя собственную гибель. 1350 тонн круповской стали обрушились на бок, давя разбегающихся в смертельном ужасе гитлеровцев. Немцы и румыны, причинившие огромное разрушение Севастополю, гибли, словно тараканы-пруссаки под железной пятой. Наверное, так мог бы ударить могучим кулаком по земной тверди атлант, держащий на плечах небо. Протяжный металлический грохот, истошный визг и лязг рвущихся, словно бумага, массивных металлических конструкций перекрыли собой все остальные звуки. Разлетающиеся в разные стороны гигантские болты и заклепки убивали все на своем пути не хуже шрапнели. Новый удар советских снарядов добил гигантского стального зверя. Волна дымно-огненных фонтанов усеяла значительную площадь, постепенно смещаясь к каменистому Мергеловому холму, в глубине которого прятались железнодорожные эшелоны технического обслуживания. Авиаразведчики с гидросамолетов МБР-2 докладывают, в нескольких километрах к югу от Бахчисарая замечены огромные клубы то ли дыма, то ли пыли. Столб, как от разрыва снаряда огромной мощности, достигает высоту нескольких километров. Пришло сообщение на центральный пост 35-й бронебашенной батареи. «Пусть передадут точные координаты», — улыбнулся Алексей. «Подготовьте снаряды с огневой шрапнелью. Дадим фрицам напоследок прикурить». Снаряды с огневой шрапнелью представляли собой стальной корпус, наполненный 1,5-литровых стеклянных шаров ампул с зажигательной жидкостью КС. Советский прообраз напалма воспламенялся на воздухе, развивая в процессе горения температуру 1500-1800 градусов Цельсия. Сами снаряды были обычными, 305-миллиметровыми, со стандартной дальностью стрельбы порядка 44-50 километров. На таком расстоянии точно поразить даже такую крупную цель, как Дора, было довольно сложно, но этого и не требовалось. Красноголовые зажигательные снаряды спикировали на цель. Отлетели отстреленные пиропатронами стенки снарядов изнутри. Под действием центробежной силы, бешено крутящегося вдоль продольной оси снаряда, вылетели огненные семена смерти. Суммарно почти 1500 стеклянных шаров разлетелись в разные стороны и разбились при ударе о землю или еще обо что-нибудь. Бахчисарайская степь превратилась в настоящее море огня. Те из гитлеровцев, которые не были раздавлены и переломаны огромными обломками орудия монстра Третьего рейха, оказались сожжены заживо. От самой Доры осталась только гигантская груда оплавленных металлоконструкций, словно погребальный курган, сама себе могила, сама себе и надгробие.